В дождливый день. Ночь кукольники провели тревожно. Шаги на улице, топот лошадей, чей-то далекий свист, шорох во дворе — все заставляло их приподнимать голову и прислушиваться. Только за полночь, когда наступила длительная тишина, им удалось забыться. Лясе снился яркий солнечный день. По обе стороны немощенной улицы шумят тополя. Ляся, почему-то босая, идет, погружая ноги в бархатную теплую пыль. Ах, как светло! Какой золотистый воздух кругом, какое чистое небо! Но почему же так тоскливо у нее на душе? Будто плачет в груди скрипка, тоненько и однотонно. Зачем она плачет? Зачем? Когда вокруг так светло и зелено. Вдруг кто-то сзади хватает Лясю за руку. Она оглядывается. Василек. Он приподнимается на носки, чтобы достать губами до Лясиного уха, и что-то шепчет. Но Ляся не может понять ни одного слова, и от этого ей делается еще тоскливей, еще безысходней. «Боже мой, я ничего не понимаю. Василек, скажи ясно». И вдруг Василек шепчет так отчетливо, что Ляся слышит каждое слово в отдельности. «Я нашел Артемкину будку. Иди за мной, только закрой лицо шарфом». «Нашел?» — вскрикивает Ляся. «Нашел! Василек, милый, веди! Скорее веди меня!» И вот они уже где-то за городом, на железнодорожных путях. Кругом бурьян, заржавленные вагонные колеса, какие-то грязные тряпки, куча бурого угля. «Вот она, вот!» — показывает рукой Василек. И Ляся действительно видит сапожную будку. Ту самую, в которой жил когда-то Артемка. Залатанную, покосившуюся, с ржавой жестяной трубой. Кто же перенес ее сюда, в этот пыльный бурьян? Какой злой волшебник! Да-да, это сделал колдун. Он усыпил Артемку и в будке принес его сюда. Ляся хватается за дверную ручку, но дверь не открывается. Василек стучит тихонько в окошко, но в будке тихо, как в гробу. «Артемка! Артемка!» — жарко шепчет Ляся в щелочку. «Проснись! Это я, Ляся! Проснись, Артемка! Проснись!» «Ляся! Проснись! Проснись, Ляся!» — слышит она шепот и открывает глаза. «Кто-то стучит, Ляся!» «Стучит кто-то!» — шепчет в темноте над нею кубышка. Ляся приподнимает голову и прислушивается. Тишина такая, что в ушах звенит. Слышно только, как прерывисто дышит старик. И вдруг тук-тук-тук! Стучат в дверь со двора. Стучат тихо, осторожно. «Да, пришли! Пришли все-таки!» Ляся ощупью находит платье, надевает и босая неслышно подходит к двери. «Кто здесь?» — спрашивает она ломким голосом. «Это я, не бойтесь. Откройте, только не зажигайте света», — тихо говорит за дверью знакомый голос. «Герасим!» — со вздохом облегчения шепнула Ляся кубышке и быстро сдернула с двери крючок. Кубышка потянул гостя за рукав. «Признаться, струхнули. Идите за мной, тут топчан». «Как же вы сами не побоялись?» «Не так страшно, тут везде рабочие живут, в случае чего в любой хате спрячут». «Так что же у вас случилось?» «Получил вашу записку, а понять не могу». «Очень уж крепко вы ее зашифровали». «Зашифруешь тут», — вздохнул кубышка и принялся в темноте рассказывать, какая надвинулась беда на его и Лясину головы. «Да, дело серьезное», — озабоченно протянул Герасим, когда Ляся, в свою очередь, рассказала о разговоре со студентом. «Знаю я этого Петра Крупникова. На всякую подлость способен. Значит так. Мальчугана больше к калеке не посылайте. Наладим другую связь. Это раз. Второе. Из представлений «все такое» повыбрасывайте. Оставьте только старого прадедовского Петрушку. И в-третьих. Будьте готовы в любую минуту тронуться. Вам тут климат больше не подходит. Скоро отсюда отправляется в Бердянск баркас. Мы и вас туда посадим. Документы выправим такие, что ни один черт не придерется. Только о наружности своей побеспокойтесь. Вы, папаша, за мастера поедете. А вы, Ляся, за браковщицу. Бердянск еще в их руках, осторожно осведомился кубышка. Покуда в их, но скоро и Бердянск освободят. Слыхали, как генерал Шкуро хвастался на банкете в городском театре, что через месяц будет в Москве? А его, да заодно и генерала Мамонтова, товарищ Буденный так чесанул под Касторной, что костей не собрать. Верьте слову, и месяца не пройдет, как они и тут смотают удочки. «Кому ж кукол оставить? Васильку, что ли?» самим Петром Ивановичем я не расстанусь. Он мне как брат родной, в карман засуну», — с грустной усмешкой сказал Кубышка. «Оставьте Лунину, студенту этому рыженькому», — посоветовал Герасим. «Хороший парень, только...» «Что только?» — спросила Ляся. Герасим усмехнулся. «Умная голова, да дураку досталась. Ну да это дело поправимое. Так я пойду». И уже стоя на пороге, мягко сказал. «А на меня не обижайтесь, что втянул вас в нашу работу». Когда ночной гость ушел, Кубышка и Ляся попытались уснуть, но сон не приходил. «Папка, я сегодня во сне Артемку видела». «Уныло», — сказала Ляся. «Как он мне нехорошо снится. Каждый раз после этого у меня камень на душе». «Дался тебе этот Артемка», — проворчал старик. «Слышишь, дождик накрапывает, а под дождь всегда что-нибудь такое снится». «Не потому. Он мне всю мою жизнь будет сниться». Девушка порывисто приподнялась в постели и со слезами в голосе сказала. «Зачем мы тогда не взяли его с собой?» На улице действительно шел мелкий осенний дождь. Тем не менее, Кубышка и Ляся опять отправились побродить с куклами по городу. На улицах военных будто стало еще больше. На каждом перекрестке проверка документов. Крикливые плакаты на Москву, содранные ночью с тумб чьими-то бесстрашными руками, валялись мокрыми клочьями по всем тротуарам, а новые что-то не появлялись. Лязгая цепями, сотрясая землю, проехал огромный танк, на котором стояли несколько офицеров с английским в крагах инструктором в центре. «По лицам видно, что дела на фронте плевые», — злорадно шепнул Кубышка. Дав одно представление, кукольники вернулись домой. А в назначенный час Ляся с верным Васильком опять шла по мокрым аллеям рощи. Студент уже ждал в беседке. Когда Ляся вошла, он с болезненной гримасой сказал. «Я здесь с утра. Который час, не знаю. Решил, что вы уже не придете. Почему? Думали, что нас забрали?» — с улыбкой спросила девушка. «Могло и это случиться, а могли и просто так не прийти. Мокро. Унылая пора, а чей очарование? Ну какое же очарование, когда...» «Ну да ладно», — прервал он себя. «Спасибо, что пришли. А то сижу, только шорох дождя в листве. Теперь и это приятно. Приятна мне твоя прощальная краса». «Прочтите все», — попросила Ляся. И когда студент взглянул на нее удивленно, объяснила. «Я тоже знаю эти стихи наизусть, но мне интересно, как читаете вы». «Хорошо», — сказал он послушно, и прочитал все стихотворение до конца, где оно так неожиданно обрывается. «Там дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх, вниз, и паруса надулись, ветра полны, громада двинулась и рассекает волны, плывет. Куда ж нам плыть?» Читал он хорошо. Просто, без ненужного пафоса. Но последнюю строчку произнес с такой горестной ноткой, что Ляся взглянула на него с немым вопросом. «Да-да», — смутился он слегка, — «тут я, кажется, перехватил. Как всегда вложил в чужие слова свой смысл. Но ведь никто не знает, о чем спрашивал этими словами Пушкин. Может, и он о том же? Конечно, применительно к своему времени. А вы о чем?» — спросила Ляся, чувствуя за словами студента какую-то драму. «О чем?» — студент задумался. «Если вы не поскучаете, я расскажу. Тем более, что здесь мне не с кем поделиться. Нет друзей. Я много читал еще до революции и Маркса, и Каутского, а главное — Плеханова. Какой это мыслитель! Маркс и он открыли мне целый мир». А когда началась революция, и Плеханов в своей газете «Единство» стал писать против взятия власти пролетариатом, я растерялся. Сердцем я был с теми, кто штурмовал Зимний дворец, а умом — с меньшевиками. Тут в город пожаловал сам Деникин, и встречает его не кто-нибудь другой, а сам городской глава, меньшевистский лидер Николаев. Встречает с хлебом-солью и с такой вот речью. Я ее запомнил на зубок. «Ваше высокопревосходительство, мне выпала большая честь приветствовать вас от имени городского самоуправления. Городское самоуправление всегда стояло на страже закона и порядка и верит, ваше высокопревосходительство, в вашу высокую и благородную миссию». А в это время добровольческая армия уже заливала землю народной кровью, порола крестьян, вешала рабочих. Прочитал я в газете эту речь и побежал в меньшевистский комитет. Спрашиваю, можно мне присутствовать на заседании, когда будут исключать Николаева? За что? — удивился секретарь. А за речь, сказанную на вокзале. Вы, говорит, с ума сошли. Эту речь мы в комитете составляли. Я постоял и побрел домой. А недавно попал мне в руки номер «Правды» с письмом к рабочим и крестьянам Ленина. Меньшевики и эсеры все без изъятия помогают заведомым бандитам, всемирным империалистам, прикрашивая лжедемократическими лозунгами их власть, их поход на Россию, их господство, их политику. Прочитал я там. И до того мне стало стыдно. Стыдно и больно, особенно когда прочитал в конце письма «Долой колеблющихся, бесхарактерных!» Вот уж поистине не в бровь, а в глаз мне. Студент встал, прошелся по беседке и угрюмо сказал: «Извините, что так подробно о себе. Наболело у меня». «Нет, это интересно», — живо отозвалась Ляся. «Я таких людей еще не встречала. Поверьте, я даже хотел махнуть на всю рукой и пойти на сцену. Не все ли равно, кто будет играть Гамлета, меньшевик или большевик?» Но подумал и решил: нет, искусство не обманешь, от жизни никуда не уйдешь, разве только в могилу. Подумал и так позавидовал одному мальчишке, простому сапожнику, с которым когда-то на любительской сцене подвязался. Уж он-то не знал бы сомнений. «Какому сапожнику?» — насторожилась Ляся. «Как его звали?» «Мальчишку? Артемкой. А что?» «Артемкой? Неужели вы его знали?» — удивился студент. «Но откуда? Ведь это было так давно. А вы только с лета здесь. Он пропал. Исчез. Как сквозь землю провалился. Или вы его в другом месте встречали?» «Нет», — покачала Ляся головой. «Расскажите мне о нем все, что знаете». И студент Алеша Лунин, не пропуская ни одной подробности, рассказал, как пришел однажды к ним, гимназистам, босоногий мальчишка-сапожник, чтоб тоже играть на сцене, как долго не давали ему роли и смеялись над ним, как поразил он потом всех своей необыкновенной игрой, как великодушно взял на себя вину гимназистов за крамольную пьесу и попал в каталажку, и, наконец, как исчез из города, не оставив и следа. Ляся слушала, низко опустив голову, а когда подняла ее, Лунин в испуге вскрикнул: «Боже мой, у вас в глазах слезы! Но почему же? Почему?» «Так», — сказала Ляся, отворачиваясь, — «просто день такой мокрый. Я сегодня уже один раз плакала».